Глава 6. 17 этаж. «В каком номере остановилась ваша мастерица темных кондитерских искусств?» — задал вопрос Жак после того, как ему поведали всю историю и принесли из магазина оговоренное средство оплаты — изысканный Рокфор. Мышонок восседал на колени Рос, расположившийся на диване. Альберт, Парди и Балтазар сидели рядом с ней, а Тим, Лик и Алфи стояли, облокотившись на спинку, и с интересом разглядывали Жака. Гус незаметно выскользнул в ванную вымыть лапы. Часы показывали 4 часа дня. После долгого, насыщенного событиями утра, все украдкой позевывали. «Этого мы не знаем», — вздохнула Рос. «Лили — знаменитость. Если знаменитость останавливается в отеле Нотр-Дам, где ее селят?» «На фантазийном этаже». Жак поюжился. «Это отдельный комплекс с дополнительной защитой на самом верху здания. На обычном лифте туда не добраться, только на специальном, секретном. Я знаю, где он, но это слишком опасно. Простите, я не смогу вам помочь». Парди достала из холодильника кусок рокфора и развернула его. Поводила сливочно-белым треугольником под носиком Жака. Рос поморщилась, сыр вонял немытыми подмышками, был испещрен прожилками темной плесени. Жак, однако, пришел в чрезвычайное возбуждение. «О!» — воскликнул он. «Как соблазнительно! Ради этого сыра я готов рискнуть жизнью! Как низко я пал!» Цепляясь крохотными коготками за джинсовую ткань, Жак спустился по ноге Рос и юркнул в дыру в стене. Чудцы считали минуты в ожидании бесстрашного мышонка. Они почти не разговаривали между собой и лишь беспокойно мерили шагами комнату. 3 часа спустя Жак вновь появился в гостиной. Вздернув розовый носик, он посмотрел на Рос. Жака трясло, он обливался потом. «Будьте добры, мадемуазель», — пискнул он. Рос наклонился и подставил раскрытую ладонь. Жак вспрыгнул. Рос осторожно перенесла мышонка на кухонный стол. Усевшись на задние лапы, он принялся сушить шерстку и приводить себя в порядок. «Алёр, путешествие было мучительно трудным», — начал Жак, «но, предприняв героические усилия, я, наконец, втиснулся между 2 банками фасоли в открытом буфете на кухне ведьмы. В воздухе веяло...» «Выпечкой», — подсказал Алфи. «Нон», — воскликнул мышонок, — «абсолютным злом. Сидя в засаде, я подвергся насмешкам какого-то невоспитанного таракана. Я прогнал невежу, а потом на кухне появилась она. Ведьма встала у плиты и принялась читать толстый том в коричневом кожаном переплете». «Наша поваренная книга», — ахнула Парди. «Здесь, в этом отеле», — разволновался Альберт. «Нужно брать штурмом этот фантастический этаж, или как там он называется». «Через некоторое время ведьма закрыла книгу, вышла и вернулась с большим переносным шкафом». «Шкафом?» — недоверчиво переспросил Альберт. «Да», — подтвердил Жак. «Она принесла с собой большой шкаф темного дерева. Когда ведьма распахнула его дверцы, я увидел банки, 10 банок из синего стекла, что в банках было не разглядеть. Ведьма произнесла вслух «с кислинкой» и вытащила из шкафа 1 банку. Она всыпала в чашу муку и разные другие ингредиенты, а затем вытряхнула туда же содержимое банки, и тогда над чашей раздался плач. Под конец она добавила в смесь каперсы». «Каперсы», — повторил Тим, разглядывая собственные ногти. «Эти зеленые солено-кислые бутончики в тесто для выпечки». Парди энергично закивала. «Она печет кисло-сладкий пай». Категория с кислинкой уже была на конкурсе в 1992 году, когда в нем участвовала я. Скорее всего, она просто обкатывает рецепт на случай, если эта категория выпадет и теперь. Она делала еще что-нибудь? «Уи», — отозвался Жак. «Добавила к смеси щепотку порошка из картонной коробочки». «Волшебный ингредиент Лили», — пробормотал Тим. «А потом произошло нечто такое, отчего шерсть у меня встала дыбом. Из чаши донесся зловещий шепот. Лили!» «Ты проследил за ней дальше?» — не отставала Парди. «Уи, мадам», — сказал Жак. «Она готовила разные другие блюда». Мышонок описал звуки мощного скандинавского сопрано. Этот ингредиент явно предназначался для скандинавского свадебного торта, определила Парди. Скорее всего, она испекла пробный торт для категории «без сахара». Далее я увидел лиловый дым. Это мог быть трепещущий рулет с джемом, на случай, если выпадет категория «рулет», — кивнул Альберт. А потом зеленый взрыв. «Весеннее суфле», — кивнула Парди, — «в категорию воздушный десерт, это точно». А когда Жак описал зловещую тишину, за которой последовало радужное сияние и тихий, тоскливый вой ветра, она сказала: «Песочный пирог, держи язык за зубами». «Но для какой категории? Уж вам-то, дети, он хорошо знаком, верно?» Рос, Тим, Алфи и Лик переглянулись. Сразу после приезда в Горести Фоллс тетя Лили угостила их этим пирогом, и Рос не забыла, каким вялым и неповоротливым делался язык всякий раз, как она пыталась хоть словечком упомянуть Лили. «Ну, раз мы примерно знаем, что она планирует приготовить», — продолжала Парди, вышагивая вокруг тахты, — «нам нужно собрать свой арсенал суперособых ингредиентов, вооружиться на случай любой категории». Балтазар принес из своей комнаты обитый синим линолеумом чемодан, который, судя по виду, изготовили еще до Второй мировой войны. Старик откинул крышку чемодана, и глазам Рос предстали миниатюрные баночки из синего стекла, уложенные аккуратными рядами. Каждая баночка была снабжена ярлыком, подписанным вручную. «Как любой кухонный волшебник», — сказал Балтазар, «я повсюду вожу с собой запас полезных ингредиентов. Кое-что из этого может пригодиться, но ассортимент невелик. Понадобится еще». «Нам надо составить список всех возможных категорий», — подхватила Парди, «и подобрать наиболее выигрышные рецепты, чтобы Лили не смогла победить даже со своим волшебным порошком. Это должны быть самые невероятные, самые чудесные рецепты во всей книге и притом незнакомые Лили. Едва ли она успела опробовать все 623». Балтазар быстренько переведет выбранные рецепты, Рос все выучит, а необходимыми ингредиентами мы запасемся заранее. Парти перевела взгляд на пол, где сидел мышонок. «Спасибо, Жак, ты нам очень помог», — сказала она. Но Жака там уже не было. «Куда он делся?» Гус пожал плечами. «Я велел ему проваливать и больше не возвращаться». «Да почему?» — воскликнул Рос. «Он был к нам так добр. Ради нас рисковал жизнью». «Так написано в кодексе Скоттиш-Фолдов. При встрече с мышью Скоттиш-Фолд приказывает ей скрыться и более никогда не показываться на глаза. Если мышь ослушается, за ее жизнь, как говорится, никто не даст и ломаного гроша». «Политику отношений между мышами и кошками обсудим позже», — сказала Парди. «Очень надеюсь, что Жак вернется, и у нас будет возможность его поблагодарить. А сейчас пора приниматься за дело». Остаток вечера чутцы провели в гостиной, продумывая способы одержать победу над их коварной, опасной, изворотливой соперницей, красоткой на высоких каблуках. Парди открыла чистую страницу в записной книжке Рос. Вспомнив все категории, и те, которые были в год ее участия в Гала де Гато Гран, и те, о которых рассказывали друзья и знакомые, также состязавшиеся в конкурсе, она составила список. Заварное тесто. Песочное тесто, тесто фила, десерт с сыром, десерт с шоколадом, воздушный десерт, без сахара, слоеное тесто, рулет с кислинкой. Рос села подле Балтазара, державшего на коленях раскрытую поваренную книгу на сасанитском. Он вслух зачитывал рецепты, и вся семья пускалась обсуждать достоинства и уникальность каждого. В конце концов, чутцы выбрали несколько подходящих вариантов. «В категории без сахара банановый хлеб лучше не найдешь, побьет скандинавский свадебный торт Лили», — авторитетно заявил Балтазар. «А я готова поспорить, что в категории воздушный десерт наш светлый бисквит дыхания ангела победит ее весеннее суфле», — добавила Парди. «Он куда более воздушный». Пока Балтазар объяснял Рос и Парди особенности того или иного рецепта из старинной книги, Тим и Альберт по очереди записывали все идеи, Алфи и Гус периодически в вставляли свои комментарии, а Лик мирно спала в уголке. Итоговый список рецептов получился таким. Заварное тесто, эклеры, нектар чистой радости. Тесто Фила, пахлава, как вчера родился. Десерт с сыром, даниши, безупречность. Десерт с шоколадом, исчезающий темный бисквит. Воздушный десерт, светлый бисквит дыхания ангела. Без сахара, банановый хлеб лучше не найдешь. Слоеное тесто, шальные круассаны. Рулет, рулет очарования. С кислинкой, пирожное ура-ура с двойным апельсином. Со списком чудцы управились только к полуночи, и Парди заявила, что всем пора спать, в особенности Рос и Тиму, которым с утра на состязание. «Мы не успеем подготовиться до утра», — запротестовал Рос. «Балтазар не управится с переводом всех рецептов за такое короткое время, а мы не сможем собрать необходимые ингредиенты». «Рози, милая, успокойся», — сказал дочери Алберт. «Все как-нибудь образуется. Балтазар встанет пораньше, а перед началом готовки у нас будет еще целый час на поиск ингредиентов». Рос неохотно поплелась в свою комнату и легла в кровать напротив похрапывающей Лик. Теперь, когда она примерно знала, какие категории могут выпасть на конкурсе и как при этом действовать, на душе у нее полегчало. Однако она по-прежнему не представляла, как переживет завтрашнее утро, не имея перевода рецептов и нужных ингредиентов. Она пробовала уснуть, но тщетно, мешали навязчивые звуки флейты. «Наверное, это какой-то особый вид ночных кошмаров», — подумал Рос. Казалось, музыка лилась из-за стены, а точнее, из-под письменного стола в углу. Через несколько минут Рос вылезла из постели и двинулась на звук. В плинтусе под столом она обнаружила дыру, из которой, собственно, и слышалась музыка. «Эй, там!» — осторожно шепнула Рос в дыру. Флейта смолкла, из дыры высунулась мохнатая мордочка Жака. «Жак!» — зашептал Рос. «Ты вернулся!» «Не вернулся?» — возразил он. «А живу в этой норе, и у меня обычная ночная репетиция. О моем возвращении речи нет. Я не смею нарушить запрет, наложенный Скоттиш Фолдом. В мышином кодексе сказано, что я должен скрываться до тех пор, пока запрет не будет снят». «А что, есть и мышиный кодекс?» — удивилась Рос. Жак вылез из норы, опасливо огляделся по сторонам и уселся на задние лапки. В передних он держал крохотную серебряную флейту размером с зубочистку. «Каждая мышь хранит дома мышиный кодекс. В нем изложена история мышиного народа, его угнетение людьми и кошками и прославление насекомыми и мелкими птицами». Рос, понимающе кивнула. «У нас тоже была похожая книга, семейная коллекция волшебных рецептов, что-то вроде магической истории нашего рода. Среди рецептов есть и чудодейственные, и опасные. Опасные мы никогда не используем. Нет, один раз использовали, но случайно». «Ты сказала, была?» — переспросил Жак. «И что же с ней стало?» «Это та самая книга, которую ты видел на кухне фантазийного этажа. Поэтому мы сюда и приехали. Я должна победить тетю Лили в кулинарном конкурсе и вернуть нашу книгу. Только я не верю, что сумею». «Тебя мучают сомнения», — Жак погладил Рос по колену крохотной, не меньше чечевичного зерна лапкой. «Вот и причина твоей бессонницы в столь позднюю пору». «Это так», — вздохнула Рос. «Ах, если бы я только могла забрать книгу прямо сейчас. В состязании мне тетю Лили не одолеть. Кондитер из меня не очень». На минуту она задумалась, потом вдруг взяла Жака в ладони и отправилась в комнату к братьям, которые уже крепко спали. «Ребята, Алфи, Тим, просыпайтесь! Я кое-что придумала!» — закричала Рос. Ее громкий голос заглушил жалобный писк мышонка. «Не будем дожидаться завтрашнего проигрыша. Лучше проберемся на фантазийный этаж и выкрадем книгу». «Чего?» — сонно пролепетал Алфи. «Рос, иди спать!» — буркнул Тим. Рос подбежала к кровати и растрясла его за плечо, не выпуская из другой руки мышонка. «Мы можем проскользнуть в номер Лили, стащить книгу, улететь домой и уже завтра навести порядок в Горести Фолс», — протараторила она. «Разве так не проще?» Тим сел в постели, не открывая глаз. «Ну да, наверное». «Аф, неужели ты не хочешь, чтобы все это поскорее закончилось?» — обратилась Рос к младшему брату. «Как-то это не похоже на тебя, Рос, вломиться в чужой номер и что-то украсть». «Я не хочу красть. Я лишь хочу сделать так, чтобы книга вновь оказалась у нас, а победить в конкурсе мне вряд ли удастся», — попыталась оправдаться Рос. Жак отчаянно замотал головой. «Но... нет! Я не смогу провести вас на фантазийный этаж. Это слишком опасно!» Рос взяла паузу, а после сказала. «Полагаю, твоего решения не изменит даже ломтик сыра бри?» Посадив Жака в передний карман своей толстовки с капюшоном, девочка с обоими братьями зашагала через фойе отеля. Вдоль стены тянулась элегантно отделанная стойка регистрации, в центре располагалась роскошная цветочная композиция, такая высокая, что едва не касалась массивные люстры под лепным потолком. Огромные часы над стойкой показывали половину первого ночи. Ярко горела люстра, однако прочее освещение приглушили, и в фойе было почти пусто. Троица чудцев миновала лифты, гостиничное кафе, туалеты и уперлась в лестницу, застеленную красной ковровой дорожкой. «Дальше, дальше!» — скомандовал Жак. Лестница привела их в коридор, перегороженный тонкой цепью, на которой висела табличка с надписью «Приве». «Это значит, посторонним вход воспрещен, верно, Жак?» — спросила Рос. «Мы не можем пройти». «Вы хотели попасть на фантазийный этаж? Но...» — отозвался тот. «Значит, вам сюда». Тим и Алфи закивали. Рос вдохнула поглубже и перешагнула через цепь. В коридоре царил полумрак. Горела единственная бра в средневековом стиле. В конце короткого прохода располагался лифт с бронзовым декором. Вместо обычных стрелок вверх и вниз на панели было больше двух десятков кнопок с буквами алфавита. «Чтобы вызвать лифт, нужно ввести секретный код. Каждый гость придумывает свой собственный». «И какой код у Лили?» — полюбопытствовал Алфи. «Je ne sais pas», — сказал Жак. «Я просто подождал в уголке, пока посыльный не вызвал лифт, и прошмыгнул вслед за ним. Он доставил этой знаменитой даме черную икру». «Ты видел, сколько кнопок нажимал посыльный?» — спросил Рос. «Кажется, 5», — сообщил Жак. Рос ненадолго задумалась. «Не понимаю», — покачал головой Тим. «В слове «тьябло» 6 букв». Алфи тихонько прыснул. Рос поднесла палец к кнопкам, сделала глубокий вдох и набрала «книга». Лампочка под потолком вспыхнула, звякнул колокольчик, двери лифта открылись. Тим похлопал сестру по плечу. «Молодчина, Мейермана!» «Видать, Лили только о книге и думает», — заметил Алфи, войдя в лифт. В самой кабине имелась лишь одна кнопка с номером 17. «Но в отеле всего 16 этажей», — воскликнула Рос. «Это ты так думала?» — хихикнул Жак. Рос нажала кнопку. Двери закрылись, кабина с рокотом поползла вверх на секретный этаж. Через несколько секунд вновь звякнул колокольчик, двери лифта открылись, и чудцы оказались в небольшом тамбуре с дверями впереди, справа и слева. «Сюда!» — шепнул мышонок, указав коготком на дверь напротив лифта. Рос первой прошла через тамбур и подергала дверную ручку, однако дверь не поддалась. «Заперто», — огорчилась Рос. Тим недовольно застонал. «Почему ты не предупредил, что понадобится ключ?» — обратился он к Жаку. Жак озабоченно закусил кончик хвоста. «Та женщина открыла дверь посыльному. Никакого ключа я не видел». Рос вздохнула. Алфи присел на корточки перед дверным замком. «Поглядите», — шепотом воскликнул он, — «тут замочная скважина». Рос встала на колени рядом с младшим братом. И вправду замочная скважина под дверной ручкой оказалась такой большой, что в нее можно было подсматривать. Семейный номер чудцев открывался при помощи современной магнитной карты, а к этому замку требовался большой старомодный металлический ключ. В обычной жизни Рос таких не видела, только читала о них в книжках и видела в кино. «Должно быть, это сделано для создания особой атмосферы фантазийного этажа», — решила она. Алфи уже прильнул к скважине. «Я вижу книгу!» — прошептал он. Роз плечом отпихнула брата и сама заглянула в отверстие. Номер Лили был погружен в сумрак, и все же Роз рассмотрела шикарную гостиную с роялем и широкой, шире обычного матраса, кушеткой, обитой лиловым бархатом. На кушетке лежала поваренная книга Чуцев, а рядом мини-человечек, ассистент Лили. «Теперь моя очередь», — заявил Тим и отпихнул Роз в сторону. Едва завидев мини-человечка, он пришел в такое волнение, что попятился от двери и нечаянно задел головой ручку. «Что это еще за коротышка?» — воскликнул Тим. «Я же говорила тебе про него. Он о чем-то совещался с Лили». Роз снова приникла к замочной скважине, однако увиденное ее поразило, и она отползла от двери еще проворнее Тима. Странный человечек принял сидячее положение и теперь глядел прямо на нее. Его глаза светились тем же неземным оттенком зеленого, который Роз успела заметить еще на конкурсной сцене. Пока она неуклюже вставала, Жак вывалился из переднего кармана толстовки и кубарем покатился по полу. Роз схватила братьев за шиворот и потащила обоих к лифту. «Жмите кнопку вниз», — прошипела она, — «быстрее!» Тим хлопнул ладонью кнопку фойе, и все трое в безмолвной мольбе подняли глаза на лампочку под потолком. За спиной Роз уже слышала шаги, приближающиеся к двери номера. Она обернулась и поискала взглядом Жака. Тот мелко тряс головой. «Жак!» — шепотом окликнула его Роз. «Ты идешь или нет?» «Издеваешься?» — пискнул мышонок. «Да я теперь и на километр не подойду к вам, людям!» И в это время дверная ручка начала медленно поворачиваться. Не оглядываясь, Жак юркнул в щель у плинтуса. «Я не хочу умирать!» — взвыл Алфи, съежившись от страха позади Роз. Тренькнул колокольчик, зажглась лампочка, и Роз с братьями толпой ввалились в кабину. Последним, что они увидели перед тем, как двери лифта мягко закрылись, был мини-человечек, который семенил по тамбуру и тянул к ним скрюченные руки с длинными острыми ногтями.